Глава 18. Он стоял возле рабочего стола в приемной и методично перекладывал документы из одной стопки в другую. Лист за листом. Лист за листом. Было тихо, только шелестели страницы. Ну и еще слышался приглушенный разговор за дверью кабинета Панкратова Глеба Сергеевича. За дверью, доводчик на которой был отрегулирован таким образом, что всегда оставалась небольшая щель, и это позволяло подслушивать. Доводчик он отрегулировал сам неделю назад, потому что неудобно было стоять, прислонившись ухом к блестящему лаком дверному полотну. Приходилось каждый раз запирать приемную, чтобы не застукали, и осторожничать сверх всякой меры. Получить дверью в лоб мог запросто, а последовавшее за этим увольнение – а оно бы непременно случилось, грозило не только потерей зарплаты и хорошего насиженного места. Оно грозило испорченной репутацией. «Глеб, что скажешь?» — спросила Юля, ворвавшись полчаса назад в кабинет к Глебу. Она влетела туда без доклада или приглашения. Игорь рта не успел открыть, не успел воспрепятствовать, как она промчалась мимо него и скрылась за полированной дверью. Хотя он бы не стал чинить препятствий и проползи она мимо него черепашьим шагом. Не стал бы. А зачем? Для него не секрет, что эти двое — любовники. Кажется, они догадываются, что он догадывается. Каждая сторона усиленно делает вид, что все в норме, в рамках приличий. И это по умолчанию всех устраивает. «А что я должен сказать?» С вызовом ответил Глеб на ее первый вопрос. Потом был и второй, и третий, и четвертый вопросы, но все пустые, неинтересные. Игорь устал перекладывать страницы, слушая Юлин вздорный лепет. Она и правда оказалась весьма вздорной и какой-то нелогичной. «Ты хоть понимаешь, что мы какое-то время должны держать в тайне наши отношения?» «Странно, да?» Сама призывает к осторожности и тут же врывается без доклада. «Надо помнить, что ты в трауре. И эта рубашка, что на тебе сейчас, совершенно неуместна. Не находишь?» На взгляд Игоря, темно-синяя в редкую желтую клетку сорочка Глеба никак не мешала ему скорбеть по погибшей жене. А он усиленно делал вид, что скорбит. И люди ему верили. Все, кроме Игоря. Юля лучше бы о своем наряде побеспокоилась. Является на работу в таком виде, будто у нее вот-вот случится показ. Сегодня, к примеру, лиловое платье до колен смотрелось бы уместным, не имея оно глубокого декольте и разреза по бедру почти до кромки белья. Ну разве это уместно? Итак, стоп. Что значит какое-то время держать в тайне отношения? Она же свистела постоянно, что у них нет совместного будущего. Что ее папа ей уже подобрал выгодную партию, и они вот-вот объявят о помолвке. Почему вдруг теперь все поменялось, а? Игорь замер с очередной страницей в руках, потому что Глеб, будто прочтя его мысли, сказал следующее. «Дорогая, что значит какое-то время держать в тайне наши отношения?» Повисла пауза, заполняемая шелестом бесполезных страниц, которые перекладывал Игорь, и шелестом одежды. Судя по звуку расстегиваемой молнии, Юля, видимо, полезла к Глебу в штаны. «Ты собираешься их обнародовать?» Сдавленным, задыхающимся голосом спросил Глеб. «А ты нет? Не собираешься?» «Я...» Он ахнул, охнул. Тихо застонал. «Я не знаю. Я не думал об этом. Ты же вроде говорила, что отец тебе нашел какую-то выгодную партию. И... О, Юлька, ну что ты делаешь? А если кто войдет? «Твой верный цепной пес никого сюда не пустит». Хохотнула она противно, гортанно. Игорь передернулся. «За верного пса». Он, конечно, мог бы сказать ей спасибо. Но вот цепной... Почему цепной? Почему? Эта дура заблуждается. Он не на цепи. Его никто на нее не сажал. Он может уйти в любую минуту. Уйти, сбежать. Но прежде чем уйти, он должен будет выполнить то, ради чего сейчас подслушивает. Он должен будет извлечь из всей этой пикантной ситуации максимальную пользу. Он им покажет. Он докажет всем, что не так прост. Он обскачет их всех. Обойдет на счет раз. И Юля круглая дура, если думает иначе. Дура, что поставила не на него. «Зря ты о нем так, Юля», — вдруг произнес за дверью Глеб, застегивая штаны. «Он не так прост, каким хочет казаться». «Что ты имеешь в виду?» «Я не знаю, как сказать. Как бы это точнее выразиться, но...» Глеб прошагал по кабинету. Скрипнула кожа сиденья его рабочего кресла. «Но Игорь, на мой взгляд, тот человек, которому не стоит поворачиваться спиной. Он далеко пойдет, вот увидишь». «Ух ты!» Игорь едва не принялся аплодировать. «А Глеб-то не глуп, весьма умен и проницателен. И если окончательно не растратит себя, занимаясь непотребным на столе для переговоров, то сможет сделать хорошую карьеру политика». «Ты так считаешь?» Юля неуверенно рассмеялась. «Считаю. И еще считаю, что нам пока не стоит этим заниматься здесь, Юля». «Ты всегда так говоришь. Всегда после того, как натянешь штаны». Ее голос зазвенел обидой. «Что за странные настроения, Глеб? Что за раскаяние?» «Юля, не начинай», — произнес Глеб с легким раздражением. «Мне не до разборок, поверь. На меня столько всего навалилось». «Ох, скажите, пожалуйста!» Она достаточно сильно повысила голос. Игорь смог бы услышать ее, даже если бы дверь была закрыта очень плотно. И помимо воли пожалел своего босса. Не успел от одной истерички отделаться, как ей на смену является вторая. «Что же навалилось на тебя, дорогой? Свобода? Наследство? Счастье не ощущать себя подкаблучником у старой некрасивой жены? Что из всего этого тебя угнетает сильнее всего? Скажи, скажи! Стану печалиться вместе с тобой. За компанию». «Вот дура, а!» Игорь снова проникся невольным сочувствием к Глебу. «Неужели не понимает, что творит? Не видит, что повторяет ошибки его покойной жены. Давит на него, пытается манипулировать, старается подчинить своей воле. Вот, Глеб Сергеевич, и снова те же грабли». Игорь, устав перебирать бесполезные бумаги, сложил их в одну стопку, выровнял края. Взял в руки папку, чтобы все убрать в шкаф до следующего раза. Глеб сейчас погрузится с головой в работу. Юле придется уйти. Конец прослушки. Он взял в руки папку, распахнул ее, разложив на столе, да так и замер. Потому что неприятная сцена, разыгравшаяся за дверью, не закончилась. Юля не выскочила из кабинета с красным от обиды лицом, а такое уже бывало. Она что-то такое сказала, Игорь не расслышал. Но что-то, видимо, обидное, раз Глеб гневно воскликнул. «У меня, если ты помнишь, сын есть, у которого погибла мать, и он плачет. Понимаешь ты или нет, кукла бездушная?» Последовал энергичный стук каблучков, затем хлесткий звук пощечины. И голос Юли, совершенно неузнаваемый, совершенно неподходящий к ее облику и красоте, настолько он показался Игорю отвратительным, произнес: «Это тебе за куклу, скотина! И по поводу сына. Ты что же, не предполагал, что твоему сыну будет больно? Не предполагал, когда затевал все это?» «Что это?» — пробубнил Глеб невнятно. Так, как будто прикрывал рот ладонью. «Может, щеку тёр после пощёчины? А может, она ему по губам вдарила? Вот истеричка. Ты не предполагал, что твоему сыну будет больно, когда заказывал свою жену? Ее голос снова стал прежним, вкрадчивым, обольстительным, опасным. Что я делал? Заказывал жену? Ты совсем свихнулась. Окончательно свихнулась, да? Он возмущался, да, но как-то снова неубедительно. Точно так же фальшиво он переживал в первые дни после трагедии. Актером он был никудышным. А это плохо. Плохо для политика. «Нет дыма без огня?» — подумал Игорь и принялся укладывать в папку старые документы. «Она что-то знает? Или просто бахнула, чтобы его позлить?» Он как раз застегивал кнопку на папке, когда дверь за его спиной широко распахнулась. «Никто не заходил?» «Юля!» Она вышла из кабинета и подобралась к нему со спины так близко, что он слышал запах ее разгоряченного тела. Слышал ее дыхание. Понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с волнением. «Это плохо. Он должен реагировать молниеносно». «Нет, Юлия Владимировна, никто не заходил». Он повернулся к ней с папкой в руках. Шагнул в направлении стеллажей у восточной стены. «Никто не заходил и никто не звонил». «Это хорошо». Она покусала нижнюю губу, пристально его рассматривая. И вдруг спросила. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «Что?» Папка в его руках дрогнула. Он едва удержал ее в руках. Еще один промах. Надо дорабатывать. «Я спросила, Игорь, что ты делаешь сегодня вечером?» Она отставила левую ногу в сторону. Ту самую, вдоль которой шел глубокий разрез на платье. Это ему стоило груды погибших нервных клеток, но он выдержал это испытание. Не опустил взгляд на ее ноги. «После работы?» — уточнил он с мимолетной улыбкой. Улыбку эту он несколько недель в прошлом году отрабатывал перед зеркалом. Она была загадочной, едва уловимой, интригующей. И она удивительно преображала его скучное лицо. «После работы», — кивнула Юля. Ее руки сошлись под грудью, которая обозначилась в декольте почти наполовину. Игорь мысленно простился с еще большей порцией нервных клеток, но дыхание контролировал. «После работы я хотел сегодня поехать в спортзал», — соврал он. «Не можешь отложить?» «А что такое?» Сделал он озабоченное лицо. «Что-то по работе?» «Нет, не по работе». Она уронила руки, встала ровно. «Я хотела попросить тебя сопроводить меня в одно место. За город. У меня назначена встреча, но... В общем, неважно, забудь». Она повернулась, чтобы уйти. И он все же попался. «Я готов, Юлия Владимировна». Проговорил он быстро, не сводя взгляда с ее туго обтянутого платьем аккуратного зада. «Откуда вас забрать?» «Я сама за тобой заеду. Диктуй адрес». Он умышленно не назвал номер своей квартиры. Она была съемной, из недорогих, со старой мебелью. Секционная стенка из советских времен, два продавленных кресла под чехлами из искусственного меха, диван не из гарнитура. На кухню ему самому не хотелось заходить, что говорить о Юле. В общем, ее прекрасным ножкам было ни к чему переступать порог его дешевого жилища. Поэтому он и не назвал номер квартиры. Указал лишь подъезд. «В 20:00 будь готов. Я подъеду». И она ушла. А он еле дождался конца рабочего дня. И все думал и думал. Думал и думал. Что надеть? Как на работу, в костюме, будет неправильным. Одежду для клуба надевать тоже не имело смысла. Это же не романтическое свидание. Деловая поездка. Остановил свой выбор на демократичных темных джинсах и легком сером джемпере. Но обулся в замшевые мокасины яркого оранжевого цвета. Юля оценила. «Классно выглядишь». Похвалила она, стоя возле своей машины и поигрывая ключами. Непривычно. Спасибо. Игорь почувствовал, что краснеет. А вы, как всегда, Юлия Владимировна, безупречны. Она выглядела потрясающе. Шелковый серый комбинезон с широкими штанинами и запахом на груди. Высокие шпильки. «Садись за руль, Игорь. Я устала». Она швырнула ему ключи. Он ловко поймал, полез за руль. Тут же обругал себя. Поймал ключи, как кость собака. Решил быть настороже. «Слушай, давай без отчества. И на ты, пока мы не на работе», — предложила она, усаживаясь на пассажирское сиденье. «Обстановка неформальная. Ты как, не против?» «Я не против, Юля». Он глянул на нее с улыбкой. Уже с другой, тоже тщательно отрепетированной. В ней не было ничего загадочного. Она была открытой, почти счастливой. И он прибегал к ней, когда надо было приоткрыть какие-нибудь важные двери, за которыми важничали очень важные персоны. «Ну, едем, Игорёк». «Куда?» Он тронул машину от подъезда. «Даже пока я не знаю. Куда же нам поехать, где бы нам с тобой никто не помешал поговорить о серьезных делах?» Она глянула на него с показным равнодушием. «Ты ведь уже понял, что никакой встречи у меня не было назначено. Мне нужен разговор с тобой. Серьезный разговор». «Понял». Он кивнул, выворачивая руль влево. «И я понял, что видеть нас вместе не должны». «Умный мальчик». Она мимолетным движением коснулась кончиками пальцев его светлых волос. «И даже знаешь, куда ехать?» «Знаю». «Ух ты! Все-то ты знаешь. Или все же нет? Или все же есть что-то в настоящий момент, чего ты не знаешь? А?» Тон был игривым, зазывным. И он часто слышал, как она говорит именно так, и знал, чему этот тон предшествует. Поэтому набрался смелости и выпалил. «Именно сейчас? Ну да, кое-чего не знаю». «И?» И последовало еще одно касание ее пальцами его волос. «Я вот совершенно точно не знаю, как снимается этот твой дурацкий комбинезон».